Глава 18. Я знала, что Натан будет все отрицать. Знала, что он будет бороться с чувством, которое считает неправильным и унизительным. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что мой выход на работу стал для нашего брака раздражающим фактором. Я неправильно рассчитала время. Чуть позже Натан был бы не против. Думаю, ему казалось, что наши отношения утратили чистоту, и иллюзия была разрушена. Через 6 месяцев после того, как я начала работать ассистентом в книжной рубрике, заболел Сэм. Все началось с высокой температуры. «Обычный вирус», — заверила я Нэнси, девушку из Новой Зеландии, которая выручала меня после обеда. Пришлось доплатить ей, чтобы она осталась на весь день. Я схватила сумку с книгами и выбежала из офиса. На 3-й день у Сэма началась рвота, температура по-прежнему была тревожно высокой. 8 часов позвонила Нэнси, извинилась и сказала, что не может больше пропускать колледж. Я нашла Натана в кабинете и попросила взять выходной. Поскольку я была новичком на работе, мне не хотелось рисковать. Натан бросил пачку конвертов в корзину с пометкой «счета» и задумался. «Нет», — ответил он. И мне показалось, будто он давно ждал этого момента. «Я не могу взять выходной без предупреждения». Я изготовилась к бою. «Пожалуйста, если он произнесет, а я что тебе говорил, у меня случится истерика». «А я что тебе говорил?» — бросил Натан, но таким тоном, что мой гнев утих, не успев родиться. Это был серьезный спор. Повисла ледяная тишина. «Я не могу поверить, что ты это сказал». Ему хватило так-то изобразить неловкость. «Прости. Но ты знаешь, как я отношусь к твоей работе. Именно такую ситуацию я и предсказывал. Я просил, чтобы ты подождала, пока дети подрастут». Он повернулся ко мне спиной и принялся скреплять документы. «Ты хоть понимаешь, как тебе повезло, Роуз? Ведь тебе не обязательно работать. Натан, это моральный шантаж. Что случилось с нашей договоренностью? Я помогаю тебе, ты помогаешь мне. Куда она подевалась?» «Я не знаю», — ответил он. Меня обожгли его слова. «Ты же сам помог мне найти работу. Для тебя это превратилось в навязчивую идею». «Да ради бога!» — огрызнулась я. «Я тебе припомню в следующий раз, когда тебе понадобится поддержка». Я позвонила Анте и взмолилась о помощи. Она была только рада помочь и привезла с собой старую головоломку с изображением марафонской битвы, в которую я играла в детстве, и маленький домик в прерии. Я сомневалась, что Сэму придется по вкусу описание жизни первопроходцев американского Запада с точки зрения девочки, но когда вечером я вернулась, Поппи сидела на его кровати и играла в медсестру, кормя брата с ложечки свежевыжатым соком, а он тоненьким голоском читал маленький домик вслух. Я вошла в комнату, и сын поднял голову. «Мам, какая классная книжка!» Какое утешительное зрелище, словно картинка из книги. И Анта подшивала юбку. «По-моему, ему уже немного лучше». Она откусила зубами нитку, я вздохнула с облегчением. Нитка ныряла и выныривала из цветастой ткани. «Ужин готов», — сказала Анта, — «я все постирала». Она потянула за ножницами, из корзинки выпала шпилька. Белая хлопковая нить размоталась. Все под контролем. В тот вечер Сэму стало хуже, и Анта оказалась чересчур оптимистичной. Я стояла на страже в комнате, пахнущей рвотой и дезинфицирующим средством. Натан ходил туда-сюда на цыпочках и игнорировал меня. «Бедняга», — сказал он Сэму, который пытался храбриться. В 1 часа ночи Натан отправился спать, и пропасть между нами стала еще шире. Сэм бредил и ворочался. Каждый час я измеряла ему температуру. Спустилась на кухню, подогрела воду и отнесла ее наверх в темноте и тишине. Я осторожно вымыла Сэма. Его тоненькие белые ножки, руки, пальцы, бледное измученное лицо. «Пожалуйста, поправляйся», — молила я про себя. «Пожалуйста». «Пожалуйста, пусть все будет в порядке». Под утро мне удалось напоить его 2 ложками кипяченой воды, и он задремал. Я погрузилась в сон. Меня разбудили жалкие, отчаянные звуки рвоты и плач Сэма. Я запаниковала. «Натан!» — позвала я. «Натан!» Он сонно ввалился в комнату. «Надо отвезти его в больницу». Не колеблясь ни секунды, он начал действовать. Вместе мы завернули Сэма в старый зеленый халат Натана, чтобы ему было теплее, посадили его в машину и на максимальной скорости поехали в отделение скорой помощи больницы Святого Томаса. В приемном покое нам пришлось ждать целый час. Мы по очереди держали нашего падающего от изнемождения сына. Натан что-то шептал ему в утешение и целовал спутанные волосы у него на макушке. Со мной он разговаривал лишь в случае необходимости. Так мы и сидели среди крови, шума, затхлого воздуха и боролись со своим отчаянием. Сэм приник к моему плечу. Я так устала, что у меня горели глаза. Я прижала его к себе. «Натан», — прошептала, — «я прошу тебя». Он взглянул на меня, на ту развалину, что от меня осталось. «О, Рози», — проговорил он, — «я принесу тебе кофе». Он вернулся с кофе и вложил полистироловую чашку в мою свободную руку. «Давай же, выпей». Он погладил меня по щеке. Таким образом он извинялся. Я благодарно улыбнулась ему, и он улыбнулся мне. «Давай же», — настаивал он, — «пей». Сэма положили в больницу на обследование, и он быстро пошел на поправку. Педиатр так и не смог сказать, что именно с ним произошло, но был уверен, что ничего серьезного. Возможно, он испытал шок или произошла аллергическая реакция, его организм взбунтовался. Ему нужен отдых, тишина и никаких переживаний. Я позвонила на работу и сказала, что дня два меня не будет. Я пообещала Сэму остаться с ним в больнице. Бледный, испуганный, он все еще храбрился и прошептал: «Я рад, что ты со мной, мам». Я обняла его за плечи. Я уже чуть не забыла, как это чудесно и страшно быть матерью. «Обычный вирус», — сказала я Хэллу, когда меня вырвало в аэропорту Бразилии, а потом и в жарком шумном отеле вблизи аэропорта. Я лежала на кровати, приложив к глазам платок, смоченный в холодной воде. Солнце пробивалось сквозь полузакрытые веки, его свет и жар еще никогда не казались такими навязчивыми. Мы были на континенте суровых джунглей, высокой влажности, изнуряющего зноя и великой реки. Это и было путешествие-сюрприз, которое готовил Хэл, его секретная экспедиция. Я надеялась, что мы отправимся в Марокко и в пустыню, но Хэлла захватила страсть к экологии. Новая наука, шаг вперед и так далее. «Кто-то должен этим заниматься», — говорил он. Но мне казалось, что его притягивала романтичность этой темы. «Добро против зла». Маленький человек сражается с большими людьми. Последние 6 месяцев он работал, чтобы обеспечить финансовую поддержку экспедиции, целью которой было доказать пагубность вырубки леса на территории племени Яномами, простиравшейся от лесов Ориноко, Венесуэли до самой северной границы бассейна Амазонки в Бразилии. Еще в Англии, когда он раскрыл свой секретный маршрут, я сказала: «Неудивительно, что ты мне ничего не говорил». Я собирала вещи, покидая Оксфорд навсегда. «Я не хочу туда ехать. Надо было меня спросить». Он отнял у меня стопку одежды, которую я держала в руках, бросил ее на кровать и обнял меня. «У тебя же были выпускные экзамены. Послушай, жизнь этих людей находится под угрозой. Их численность упала уже до 10-15 тысяч, и эта цифра быстро уменьшается. Вырубка лесов разрушает их дом, и крупным корпорациям на это наплевать. Мы должны увидеть, что там происходит, и предупредить агентства, которые смогут что-то сделать». Отъезд из Оксфорда был для меня мучительным. Я сама себя не узнавала. Стала плаксивой, раздражительной. Я оттолкнула Хэлла и запихнула в чемодан пару носков. «Ну нельзя же требовать, чтобы я все бросила». «Как хочешь», — беззаботно произнес Хэлл тоном, который означал: «хочешь — соглашайся, хочешь — нет. Я найду кого-нибудь еще». Я резко обернулась. Он безразлично пожал плечами. «Ну не переживай, Роуз. Я думал, тебе мой сюрприз понравится, но могу взять на борт кого-нибудь другого. Нет ничего проще». Это была угроза. И я запаниковала. «Нет, Хэл!» — закричала я. «Все в порядке». «Конечно, я поеду. Забудь, что я сказала». Хэл умел побеждать. В отличие от меня, он никогда не злорадствовал. «Думаю, ты ни о чем не пожалеешь». Он наклонился и подарил мне поцелуй, от которого каждая клеточка затрепетала. «В следующий раз поедем в пустыню. Договорились?» Я, как всегда, уступила. Я позволила ему распоряжаться мной. Хэл был моей поэзией, страстью. Он был юношей-мечтателем, шепотом очарованных стран, волшебником, преобразившим мою жизнь. «Что-то не так?» — спросил он меня через пару дней. «Нет, нет, ничего. Уверена? Вполне». Исследование должно было занять 4 месяца, и мы договорились, что я пробуду с ним 1-3 недели, а затем вернусь в Англию, чтобы приступить к работе. Мы долетели до Бразилии и сели на местный рейс до маленького городка Кетцель, где нас ждал проводник. Целую неделю мы мучились незнанием языка, обсуждали детали расписания и поставки продовольствия, после чего загрузили самолет на 6 мест и отправились в тропические леса. Миля за милей из окна самолета разворачивался мир невообразимых размеров. Растительность оказалась столь густой, что было невозможно разглядеть землю. Время от времени внизу поблескивала река, илистая и мрачная. Кое-где над деревьями висел густой туман. Самолет дрожал в тонком воздухе, пилот то и дело прикладывался к термосу. Хэл скорчил гримасу, и я попыталась отшутиться. «У китайцев есть проклятие. Пусть сбудутся все твои мечты». Самолет накренился, и внезапно желудок свело от приступа тошноты. Слова застряли на языке. Я наклонилась, чтобы завязать шнурок на ботинке, и поняла, что солгала Хэлу. Кое-что действительно было не так. И я так и не разобралась с этой проблемой. Одному богу известно, как нам удалось приземлиться на примитивной взлетной полосе, но мы все же это сделали. Лес взмыл вверх, чтобы поглотить нас. Самолет отрикошетил от неровной поверхности, и мы сели. На следующее утро мы отправились в базовый лагерь, расположенный в брошенном поселении племени Яномама. Хэл и проводник шли впереди, прорубая заросли в джунглях и освещая препятствия на пути. Носильщики были так тяжело нагружены, что мне стало стыдно, но они привычно выполняли свою работу и не роптали. Лес был похож на клетку, построенную из перекрещивающихся зеленых пластин, некоторые из которых не подходили по размеру. Через несколько часов изнурительной ходьбы я соскучилась по небу, как по доброму другу. Земля была сырая, ноги вязли в жидкой грязи. Я то и дело спотыкалась о корни, жара изнуряла. Среди детрита цвели странные яркие бутоны в форме звезд. Это была чуждая среда обитания. Хэл время от времени оборачивался, ободряюще махал мне рукой. Один раз он подошел ко мне и перевязал бандану на шее, чтобы она впитывала пот. «Молодчина, Роуз!» «Ты счастлив?» — спросила я. «Очень». Обернутые в москитные сетки, мы провели первую ночь в натянутых между деревьями гамаках, слушая непонятные звуки ночного тропического леса. Время от времени один из носильщиков поднимался, чтобы проверить, горит ли костер, и патрулировал лагерь. Мой живот временно успокоился, на меня повлиял этот странный лес и его звуки. «Тарзан любит Джейн», — тихо проговорил Хэл. Я не ответила. В этом большом причудливом мире слова были неуместны. На исходе 2-го дня изнурительной ходьбы мы прибыли в поселение Яномами, покинутое туземцами после того, как компания лесозаготовщик начала вырубку в миле отсюда. Хижины в форме пончиков, крытые пальмовыми листьями, остались на месте. В некоторых из них могло поселиться до 200 человек, но у каждой семьи был свой очаг. Центральная зона была отведена под общие занятия, например, танцы и пение. Я выбрала очаг и бросила рюкзак на глинобитный пол. Его цвет был разным, от кроваво-алого до темно-бордового. Кругом кишели насекомые. В любую минуту могла спуститься тропическая ночь. Это происходило так быстро, что у меня захватывало дыхание. Появился Хэл и принес остальные наши пожитки. Темнеет. «Давай разберем вещи. Держи». Он протянул мне хлопчатобумажный спальный мешок. Не обращая внимания, я зажала рот рукой, выбежала на улицу и меня вырвало в подлесок. Я почувствовала, что Хэл стоит позади меня. Выпрямилась я, обхватила руками живот. «Скажи мне правду», — проговорил он, — «есть ли вероятность, что ты беременна?» «Не уверена. Возможно», — прошептала я. «Я не знаю. Задержка есть?» «Больше 3 недель». Он грубо схватил меня за плечо. «Что ты собираешься делать?» «То есть, что мы собираемся делать?» Я закрыла глаза. «Кстати, еще ничего не ясно. Это может быть что угодно. Бывает, что организм выходит из строя, потом приспосабливается». «Надеюсь», — ответил Хэл. «Боже, как я на это надеюсь!» Первая из 2 запланированных экспедиций из базового лагеря проходила на лодке и вела в Цацтетал, где находилось представительство лесозаготовительной компании. Говорили, что там видели Яномами. Я сидела на корме лодки, завороженная желто-зеленым зеркалом воды, которое мы рассекали. Хэл был на носу, делал заметки и фотографировал. После каждого снимка он записывал местоположение, сверяясь с картой. Он и меня тоже снял. Точнее, шляпу, которая скрывала мое лицо от солнца. Жадным от любви взглядом я впитывала каждую деталь его облика. Волосы, уже выгоревшие на солнце. Длинные, напрягшиеся ноги, взволнованное лицо. Не с меньшей жадностью я пожирала глазами колибри, чьи перья отливали столь радужным синим, что на них было больно смотреть. Странные цветы, свисающие с деревьев, и очертания рыб в воде. Жара обволакивала нас, как вторая кожа. Время от времени лодка задевала пузыри метана, скопившиеся в воде, и вонь ударяла в ноздри. А лодка скользила дальше. В Цитцитале жители деревни вышли нам навстречу. За совместным обедом они рассказали нам истории о Яномами, которые, по их словам, отличались агрессивностью. Нам также поведали о богатствах лесозаготовительной компании, которые посыпались на туземцев, и о странной болезни, приведшей к смерти множество детей, и о потрясении, которое испытали жители, когда конкистадоры двинулись дальше, опустошив лес. Хелл сделал пометку в записной книжке. «Корь?» На следующее утро мы провели предварительную разведку на участке вырубки, диаметр которого составлял около 10 миль. Поврежденные стволы деревьев сочились слезами. Подлесок превратился в порошок, почва была загрязнена бензином и химикатами, и хорошо было видно небо. Проводник пояснил, что лес самообновляется, но недостаточно быстро. Если бы Яномами жили здесь, они бы выращивали местные культуры, подорожник и маниоку. В лесу бы водились обезьяны, олени и броненосцы. Мы вернулись другим маршрутом, сделав петлю на север. По пути нам встретилось северное ответвление речной заводи. Судя по всему, здесь обитали выдры. И как завороженная, я задержалась у воды, пока Хелл в припрыжку перебирался на другую сторону по веревочному мосту. «Иди же!» — крикнул он. Миновав половину пути, я замерла. Я всегда боялась высоты. Обливаясь потом, я вцепилась в веревку. «Вернись, Хелл!» — позвала я. Он пошел мне навстречу. Мост качнулся, и от качки меня вырвало. Я взглянула на воду. Горячая, склизкая, грязная, чужая. Если бы из реки выпрыгнула рыба, я бы ее не узнала. Как только я подумала о рыбе, меня снова затошнило. Хелл подождал, пока приступ не прошел, потом разгладил мои волосы, убрав их с мокрого лица. «Роуз, Роуз». Вот и все, что он произнес. Ему не терпелось двинуться дальше. Я взяла его за руку, посмотрела вниз и закричала. Забитая мусором, образующая запруды у берега, вода в этом месте замедляла течение и кружилась водоворотом. На поверхности одной из таких запруд плавала человеческая рука с одеревеневшими распухшими пальцами. Я показала на нее. Хелл перевел меня через мост и вместе с проводником спустился к воде. Проводник взял палку и силой ткнул ее в воду. Раздалось шипение, взрыв пузырьков и газа, и труп всплыл на поверхность. Лицо разложилось, оно было полусъедено и выглядело ужасно. Вместе они привязали веревку к ноге трупа и укрепили ее на каком-то корне. «Мы вернемся в лагерь и позовем на помощь», — сказал Хелл и пометил наше местоположение на карте. «Труп обнаружен здесь», — написал он, — «время 14:15». На следующий день мы вернулись в базовый лагерь, и Хелл послал радиограмму в полицейский участок Кетцеля. Находка ни для кого не была загадкой. 6 недель назад пропал один из смотрителей лесозаготовительной компании, европеец. Видимо, он не выплатил зарплату кое-кому из местных. Они отомстили привычным для них способом. После того случая у меня начались кошмары. Мне снилось лицо мертвеца, его озлобленные глаза. Снилось, что на меня охотятся в странном опасном лесу. Я снова и снова видела сон, в котором мы с Иантой наблюдаем за людьми, выносящими мебель из коттеджа Медларс. У меня слипались глаза, я впала в апатию, страшилась наступления ночи, а потом ворочалась и металась в гамаке, слушая шуршание насекомых на пальмовой крыше. Пока Сэм выздоравливал, мы с ним собирали головоломку с марафонской битвой из 1000 кусочков и обнаружили, что последних 2 деталей не хватает. «Мам, я не поправлюсь, пока мы их не отыщем». Сэм слабо улыбнулся. Я поверила ему и обыскала дом сверху донизу. И Анта клялась, что когда она принесла головоломку, та была полной. И я нашла пропавшие детали. Если бы я сразу собралась с мыслями, то поняла бы, где прежде всего нужно было искать. Нагрудные доспехи юноши, который собирался бежать с поля боя, чтобы войти в легенду, лежали под подушкой Сэма. Там же я нашла кусочек с оливковым деревом, которое росло на заднем плане. Держа поднос на коленях, Сэм сел на кровать и торжественно положил две последние детали на место. «Жаль, что ты не можешь остаться дома», — сказал он.